Причиной смерти был товарищ Сталин. Я листаю в архиве дело, состоящее из нескольких листков. Это прошение главе государства товарищу Калинину от Корчагиной Анны Гавриловны о помиловании. Пишет она из Беломорско-Балтийского лагеря. «Обвинили меня в том, что в 1933 году я отдыхала в доме отдыха ЦИК СССР, там же отдыхали сотрудницы библиотеки ЦИК Синелобова и Буркова. Синелобова узнала, что я работаю у товарища Сталина, спросила у меня о смерти Надежды Сергеевны. Я ей сказал, что она умерла от сердца одновременно с приступом аппендицита. Больше у меня никакого об этом разговора не было. В 1935 году, когда начались репрессии, брат Синелобовой, работавший в комендатуре Кремля, был расстрелян. Арестовали и Синелобову. Синелобов был в квартире товарища Сталина, когда умерла Надежда Сергеевна, пишет Корчагина. Он был уполномоченным коменданта Кремля. Когда их арестовали, как я узнала во время следствия, Синелобова на меня показала, что я ей сказала, что причиной смерти Надежды Сергеевны был товарищ Сталин и что он где ее застрелил. Я никак не могла, да и невозможно придумать такой гнусной лжи на дорогого мне и всем, кому он открыл путь к светлой жизни человека. Я хорошо знаю, что даже вы, товарищ Калинин, знаете, что товарищ Сталин был в этот вечер с товарищем Молотовым за городом на даче. Я в квартире товарища Сталина в это время не была. Наша квартирная работа была в другом корпусе, но нам звонили с дачи товарищи и спрашивали, что у вас там случилось. Позвонили из Кремля и вызвали товарища Сталина домой. И он очень спешил, быстро уехал, и совсем рано. Когда я пришла в 9 утра на работу, то вижу, все расстроены, но нам, работницам, ничего не говорили, пока не привезли гроб и цветы. Тогда нам сказали, что умерла Надежда Сергеевна. Они не говорили нам, чтобы мы не подняли рев и не действовали на других. Вот мое верное доказательство в ее естественной смерти. 29 марта 1935 года пришли ко мне два товарища в куртках. Думала на работу, а привезли меня на Лубянку. На допросе я все рассказала, как и вам. На меня кричали: «Брешет! У нее глаза, как у воровки!» И много сказали оскорбительных слов. Я прочла протокол, но подписывать не могла, потому что в нем было не то, что я говорила. А когда я стала возражать, то на меня так закричали. Один из товарищей подошел и молча положил руку на мое плечо и закричал: «Хуже будет!» Я настолько перепугалась, что все подписала. Изложив дело, Корчагина просит о помиловании. Надпись на прошении. Доложено лично М.И. Калинину. И резолюция. Отклонить. Калинин. Так и сгинула злополучная уборщица в лагерях. Но мы запомним. Даже вы, товарищ Калинин, знаете, что товарищ Сталин был в этот вечер с товарищем Молотовым за городом на даче. Другими словами, такова была официальная версия, которую Корчагина должна была повторять и которую сам Сталин счел возможным даже у гроба сообщить Бухарину. А на самом деле, конечно, правы и Молотов, и няня, которые находились в доме и все наблюдали сами. Хозяин был дома в ночь выстрела. Но почему-то не захотел, чтобы об этом знали. Почему? Чтобы понять, вернемся в последний ее вечер. Итак, в черном платье с розами она приходит к Ворошиловым. Потом ее оскорбляет Сталин, и она убегает. Почему она так нервна? Только из-за ревности? И только ли на этом вечере. Она была в то время немного психопаткой, характеризует ее Молотов. Почему? Ответ оказался простым и ужасным. В архиве президента я наткнулся на историю болезни Аллилуевой Н.С., составленную в Кремлевской поликлинике. Хозяин сохранил ее в личном архиве. И вот в конце я наткнулся на поразившую меня запись, сделанную в августе 1932 года. «Сильные боли в области живота. Консилиум. На повторную консультацию через 2-3 недели». И, наконец, последняя тревожная запись. 31.08.32. Консультация по вопросу операции. Через 3-4 недели. Больше записей нет. Итак, она покончила с собой в то время, когда ей предстояла операция. Об этом я нигде никогда не читал. Видимо, не зря она ездила в Карлсбад. Все это время она испытывала сильные боли в области живота. Ее консультируют, готовят к операции. Но о причинах болей ничего конкретного не сказано. Вероятно, речь шла о чем-то очень серьезном, и на лечение в Карлсбаде она уже начала что-то подозревать. Не в этом ли была причина ее обостренной нервозности? И не потому ли появился у нее пистолет, странный подарок брата Павлуши? Не она ли сама попросила его подарить? Пистолет считался верным помощником партийца, когда жизнь становится невмоготу. Так что оскорбление на том праздничном вечере пало на подготовленную почву. Она уже, видимо, знала, жить ей осталось недолго. Итак, она убегает с вечера. Ее догоняет Полина, жена Молотова. Происходит разговор. Впоследствии сама Полина расскажет ее дочери, Светлане Аллилуевой, как они гуляли по Кремлю и как она успокоила Надежду. Но странно. Полина возвращается на вечер, а Надежда не возвращается, уходит домой. Так что возникает вопрос, успокоила ли и хотела ли успокоить?